Я опять остался один. Остался один и подумал, не брежу ли я? Почему меня, Андрея Семеновича Макарова, называют Августом Берзинем? Каким это образом я превратился в латыша? Почему меня лечат врачи, говорящие на немецком языке? Где я нахожусь? Почему за мной ухаживает женщина, которая пыталась меня убить? Все эти и еще десятки других вопросов возникали в моем сознании, но я не находил на них ответа. Я ломал себе голову, и, наконец, меня осенило. Я похищен. Да, такое предположение было весьма вероятно. Офицер моего положения знает, конечно, очень много. Сведения, которыми я обладал, не могут не интересовать генштабы иностранных держав. Чья-нибудь отчаянная, смелая и безрассудная разведка могла пойти на подобную авантюру. Смелая, потому что похищение советского офицера в ее собственной стране сопряжено с отчаянным риском. А безрассудная, потому что нельзя мерить советских людей на свой капиталистический аршин. И несмотря на всю невероятность такого случая, я почти утвердился в подобном предположении. «Да, меня похитили», — говорил я себе. Эта женщина не намеревалась меня убить. Она только хотела лишить меня возможности сопротивляться. И затем я сам себя спрашивал, где же я нахожусь? У немцев? Да, вероятнее всего, у немцев. Но на что они рассчитывают? Никогда и ничего они от меня не узнают. В этом я не сомневался. Но почему в таком случае я Август Берзинь? Если им нужно было меня похитить, то именно потому, что я майор Макаров, штабной советский офицер, а не неизвестный мне самому какой-то господин Берзинь. И почему мне нельзя говорить по-русски? Почему эта женщина ведет себя так, точно пытается меня от кого-то и от чего-то укрыть? Наконец, на что намекает этот долговязый немецкий профессор своими английскими фразами? Я решительно терялся в своих предположениях. Во всяком случае, ясно было одно. Я нахожусь не в своем, не в советском госпитале. В течение дня в палату не раз заходили санитары и медицинские сестры. Оказывали мне разные услуги, приносили еду, интересовались, не нужно ли мне чего. Большинство из них обращались ко мне по-немецки. Некоторые говорили по-латышски. Но я, памятуя данный мне утром совет, отвечал на все вопросы только легким движением головы. Под вечер ко мне зашла моя незнакомка. Она села возле койки, слегка улыбнулась и погладила мою руку. Она заговорила со мной по-английски и шепотом. Так что, если за дверью подслушивали, никто ничего бы не разобрал. «Терпение. Прежде всего терпение. И вы все узнаете». Мягко, но настойчиво сказала она. «Пока что вы Август Берзинь. Вы говорите по-немецки, по-английски, по-латышски. И только по-русски вам не следует говорить. Вы вообще должны забыть о том, что вы русский. Позже я вам все объясню». Я принялся ее расспрашивать, но мало что узнал из ее ответов. «Где я?» «В немецком госпитале». «А что все это значит? Узнаете». «А сами вы кто?» Она усмехнулась. «Не помните? Я уже вам говорила», — подумала и добавила. «Полностью зовут меня Софья Викентьевна Янковская. И мы давно с вами знакомы. Это вы должны помнить». Она встала и заговорщически приложила палец к своим губам. «Поправляйтесь, помните мои советы, и все будет хорошо». Она ушла и не показывалась целых два дня, в течение которых меня мучили всякого рода догадки и предположения, пока, наконец, прислушиваясь к разговорам окружающих, и тщательно взвешивая каждое услышанное слово, я не догадался о том, что произошло. Постепенно я набрался сил, смог поглядеть в окно, и версия похищения отпала. Я по-прежнему находился в Риге. Улица, на которую выходили окна госпиталя, была мне хорошо знакома. За те дни, что я лежал без сознания, произошло нечто гораздо более страшное, чем если бы я был похищен какими-нибудь дерзкими разведчиками. Гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а я находился в Риге. Да, все в той же самой Риге, но оккупированной немецкими войсками. Немцы заняли город в первые же дни своего наступления и являлись теперь в нем хозяевами. На койке у дверей лежал какой-то их ас, подбитый нашими летчиками. Он неудачно приземлился где-то в предместьях Риги и теперь умирал в госпитале. Надо отдать справедливость, ухаживали они за своим асом с большой заботливостью, всячески стараясь облегчить ему последние минуты. Но почему они так же внимательно ухаживают за пленным русским офицером? Ведь фактически я находился у них в плену. Этого я понять не мог. Впрочем, я тут же вспоминал, что я не я, что меня теперь почему-то называют Августом Берзинем, и опять переставал что-либо понимать. Приходилось выжидать того времени, когда я оправлюсь, все узнаю и смогу что-либо предпринять. На третий день, после того, как я пришел в сознание, в коридоре возникла какая-то суета. В палату внесли носилки с новым больным и положили его на свободную третью койку. Я чувствовал себя уже много лучше и принялся с интересом рассматривать нового соседа.